В принципе, возможно сделать пересадку роговицы. Такие операции уже проводились довольно успешно. Но в вашем случае, к сожалению, есть серьезные препятствия. Сейчас я попытаюсь вам все популярно объяснить. Роговица донора в любом случае является инородным телом в глазу реципиента. Но необходима так называемая генетическая совместимость, иначе наступит отторжение. Вся беда в том, что, судя по анализу крови и гистогенетическому исследованию, вы тетрагамная химера. Что это значит? При вашем зачатии две материнские яйцеклетки были оплодотворены двумя сперматозоидами, и на ранней стадии эмбрионального развития два зародыша срослись в один, вместивший в себя генетически различные клетки. Поэтому совместимого с вами донора найти крайне трудно. Процент подобных генотипов близок к нулю. Кувини сделал небольшую паузу. Как я уже отметил, это плохая новость. Стало быть, есть и хорошее? Есть. Холодный, безапелляционный голос врача сменился родным, отцовским. Я звонил матери в Нью-Йорк, чтобы сообщить о случившемся. Она тут же развернула бурную деятельность. Оказывается, у нее есть знакомый врач, непревзойденный авторитет по таким патологиям. Его зовут Уильям Роско. «Это, безусловно, хорошая новость», — вновь вступил в разговор Ковини. «Не стану утомлять вас долгими научными подробностями. Вам они все равно будут непонятны. Имейте в виду главное. Возможность пересадки существует. Я проконсультировался с профессором Роско. Он крупнейший специалист по микрохирургии глаза. К тому же много занимался трансплантацией, пересадкой стволовых клеток и тому подобными экспериментами. Вам совершенно необходимо лететь в Штаты, поскольку в Италии закон об искусственном зачатии запрещает пересадку стволовых клеток. Мы долго говорили с профессором по телефону. Как выяснилось, есть нечто еще более уникальное, нежели Тара. Что-что? Донор, который может казаться совместимым. Профессор Роско путем пересадки стволовых клеток берется блокировать лимфоциты, способные оказать противодействие чужеродной роговице и таким образом избежать возможного отторжения. Эстафету надежды подхватил Карло Мартини. Только это нельзя откладывать. Один клиент матери, большая шишка, предоставляет в наше распоряжение свой личный самолет. Завтра вылетаем, а на послезавтра назначена операция. Если, конечно, ты согласна и чувствуешь себя в силах. Расслышав мольбу в голосе отца, она поспешно отзвалась. — Конечно, я согласна. — Еще бы мне не согласиться. Я готова перенести все муки ада. Щекотливый момент миновал благодаря новому вмешательству профессора Ковини. — Очень хорошо, — подытожил он. — А теперь, сеньор Мартини, нам лучше дать ей покой. Полагаю, мы изрядно утомили вашу дочь. — Разумеется, профессор. Отец поцеловал ее в щеку и прошептал на ухо, как будто поделился некой тайной. — Пока, моя радость. До завтра. Затем чужая рука сжала слегка ее пальцы. — Примите мои наилучшие пожелания, сеньорина. Поверьте, это не пустые слова. Я глубоко вам сочувствую и восхищен вашим огромным мужеством. Морин услышала неловкую возню. Видимо, они с трудом разминулись со штативом капельницы, затем шаги, удаляющиеся от кровати. Тихо открылась и закрылась дверь, и Морин осталась одна в палате. Должно быть, в капельницу вели успокоительное, потому что Морин почувствовала, как на нее накатывает дремота, и стала ждать погружения в сон.